Он продолжал сидеть на корточках возле Мими. У него затекли ноги. Он поднялся и снова закурил. Мими встала рядом с ним. «Но вы-то что здесь делаете?» Он невесело улыбнулся. «Я в той же лодке, что и ты, детка». Жанис продолжала спать с моими кленовыми листочками. «У меня все есть еще что-то такое, что ей нужно». «Что?» «Не знаю, но любит она меня не больше, чем Маран тебя». Характер латиноамериканки заставил ее забыть о слезах. Она упрямо вздернула подбородок. «Тогда зачем они лгут? Почему просто не сказать нам, чтобы мы уезжали?» «Не знаю». К нему снова вернулось ощущение, что он взбирается на стеклянную стену. Он испытывал неестественную усталость. Все утратило смысл. Что же это за возвращение домой? Он смотрел, как черная вода лизала борт судна. Если бы баки были полны, то он нашел бы какое-нибудь решение. В конце концов, вернулся бы через внутренние водостоки в Новый Орлеан и передал дело в руки властей. Ему одному с ними не справиться. Он обратил внимание на скиф с навесным мотором. Маленький порт Гранд-Айлс был всего в нескольких милях отсюда. Можно без труда дойти туда на скифе, но побег ничего не решит. И потом, почему он должен бежать? Он не убивал Лейвела. Все, что он сделал, это возвратился домой. Мими проследила за его взглядом и фыркнула. «В Каракасе у меня была такая лодка, в Лагуаре». Кейт почувствовал, что в нем нарастает раздражение. У него было достаточно своих проблем и без Мими. Хорошо бы она возвратилась домой, а может, ему самому туда отправиться. Впервые ему, всего за несколько дней, так сильно понравилась девушка, возможно, потому, что в ней было то, чего не было в Джанис. Он поднял глаза к небу, услышав знакомое гудение. Это был характерный звук, который ни с чем не спутаешь. Сейчас вспыхнут огни на посадочной полосе. Но они не вспыхнули. Вместо этого погас свет во всех окнах коттеджа, распахнулась дверь радиорубки, и оттуда выскочила группа людей. Потом все снова погрузилось в темноту. Мими попыталась определить звук. «Самолет?» Кейт продолжал изучать небо. «Вертолет», — уточнил он, — «по звуку большой». Он вытащил пистолет из кармана. «Подожди меня здесь». «Нет», — решительно запротестовала она. «Куда бы вы ни пошли, я с вами». Раздался топот босых ног по палубе катера. Люди, поднятые по тревоге, в одних шортах, схватившись за поручни, вглядывались в ночное небо. Кейт какое-то время переводил взгляд с зевающих людей на темный коттедж, затем зашагал назад по пирсу к полоске намытого пляжа. По звуку кружившего на одном месте вертолета он понял, что ему не удается обнаружить место посадки. «Выпусти сигнальную ракету, глупец», — подумал Кейт. Ночной кошмар продолжался. Откуда-то из коттеджа раздался зычный голос, который мог принадлежать только Тока. «Окей, ребята, покажите ваши огни, чтобы Чарли мог сесть». Совсем рядом выругался Маран. «Я застрелю первого же негодяя, который попробует это сделать». «Я мог бы догадаться, что вы постараетесь провалить операцию, организовав что-то в этом роде». Луч фонарика устремился в небо, и тут же раздался выстрел. «Я же предупреждал!» — крикнул Маран. Кейт обошел неосвещенный коттедж. Мими трусила рядом. Вертолет теперь кружил над посадочной полосой. Второй, третий и четвертый луч прорезали темноту. Пилот стал спускаться. Тут же десятки пуль зацокали по металлической обшивке, а откуда-то из-за полосы Тока заорал. «Отыщи Марана, Сквит!» Пискливый голос Верзилы ответил. «Будет сделано!» После второго шквала выстрелов раздался хор перепуганных голосов в вертолете. Никто не обратил на них внимания. Это был бизнес, их бизнес. В вертолете были иностранцы. Недоумевающий Кейт наблюдал за происходящим. Луч прожектора двинулся вдоль пляжа и остановился на приземлившемся вертолете. Юнец с бронзовым лицом, которого он видел у Села вместе с Тока и Сквидом, стоял у люка. Он заслонялся от света, слепящего глаза, скорее раздраженный, нежели взволнованный, и уговаривал обезумевших пассажиров спуститься вниз по лестнице. Затем кто-то в дальнем конце полосы выстрелил в прожектор, и он погас. Кейт обогнул угол коттеджа, и тут его схватила за плечо чья-то мускулистая рука. «Вы?» — произнес Моран. «Как говорят, вам положено еще лежать в кроватке». Он уловил отблеск синеватой стали в руке Морана и поднял собственный пистолет. «Бога ради, объясните, пожалуйста, что здесь происходит, пока я окончательно не свихнулся», — попросил Кейт. Моран развеселился. «Теперь этот собирается меня убить. Кто-нибудь из вас, ребята, уберет от меня этого убийцу-садиста, пока я разберусь с полковником?» Коротышка не соизволил по-джентльменски подохнуть в Пхеньяне. Надо же ему было притащиться назад. «Будьте благоразумны», — спокойно повторил Кейт. «Что все это значит? Из-за чего весь этот шум?» «Из-за денег», — засмеялся Моран. «Из-за огромных денег». В темноте Моран казался особенно огромным. Он медленно надвигался на Кейда, пока пряжка его ремня почти прижалась к дулу пистолета Кейда. «Что же ты не стреляешь? Стреляй!» Кейт быстро опустил пистолет, заподозрив неладное, и выстрелил в землю. Раздался лишь пустой щелчок. Какого же он свалял дурака? Конечно, во всем виноваты его мечты о возвращении домой. В глубине души до самой последней минуты он надеялся, что они осуществятся. Только сейчас он понял, почему Джанис так спешила выполнить свои супружеские обязанности. Ею руководила не любовь и даже не раскаяние, и, конечно же, не порыв страсти. Это был холодный расчет. Они с Мараном видели, что он вооружен, и у него есть веские основания убить их обоих. Вступать в честную борьбу не хотелось ни ей, ни ему. Они предпочли расправиться с ним, как с уткой, севшей на пруд. Какую-то минуту безумной интермедии в спальне, когда его внимание полностью было отключено, Джанис разрядила его пистолет. Он попытался воспользоваться дулом пистолета, но вороненая сталь пистолета Морана зловеще мелькнула в темноте и свалила его на землю. «Попробуй-ка еще раз, коротышка!» — издевался Моран. «Мне всегда хотелось отделать полковника». Сквозь невыносимую боль он услышал громкий крик Мими. Где-то раздавались выстрелы, какие-то не то взрывы, не то сильные удары, возбужденный визг Сквида. Моран подозвал двух парней. «Эй, Фред и Рой, вы знаете, как с ним следует поступить. Смотрите, никаких отметин на лице и теле. И помните, если его вынесет на берег, я хочу, чтобы у него в легких была вода». «Будет исполнено», — почтительно ответил один. Кейду показалось, что он узнал голос молодого парня, которого видел за стойкой. Мими все еще кричала. Бедлам вокруг продолжался. Где-то вдали надрывался Сквид. «Проклятие! Вы мне за это ответите! Вы слышали, что приказал Тока?» Кейт попытался подняться. Но в то же мгновение Моран с размаху ударил его ногой в лицо. Голос у него звучал почти ласково. «Ложись, малыш, ты свое получил, ты больше не играешь». Вторая волна невыносимой боли, казалось, расколола голову Кейда пополам. Нечто подобное он испытал, когда его самолет атаковали несколько истребителей. Произошел взрыв, и самолет полетел вниз.